так же. Грамотный. С работы вернется, пожрет. И за книжку на старости лет. Все никак своего председательства над людьми не забудет. Все на его блазнит, жить по-людски мешает. Другие вон и за зверем в лес, и за рыбой. И огороды у них вдвое больше раскорчеваны. А у этого все усмешки. Да смеялся, да изгалялся, Захар Тарасыч. Тебе что, хоть бы и с Илюшей? Дорого он тебе достался, что ли? Мужик и есть мужик. Растил ты его, поил? Над болячками его старился? Тебе что? Маня не могла понять, что с ней случилось и чего ей хотелось. Не знала, кого она больше ненавидит сейчас. Макашина, себя или Захара. По ночам она часто вставала и уходила в другую комнату, прислонялась к теплому боку печки. Здесь, рядом с детьми, ей становилось спокойнее. Но выхода, как она ни прикидывала, как ни старалась, не видела. «Теперь и вспомнишь матку родную», — мучилась она уж как. «Не советовала она ехать к Захару, как ругалась». Ты, говорит, как родилась в недобрый час, на позор родителей, крученый, так и осталась. Поезжай, поезжай к своему кобелю непутевому. Узнаешь, почем фунт лиха. Коли бы она ее послушалась, и горя никакого. Пусть бы Макашин с Захаром бились смертным боем, а дети бы при ней были. Опять Маня торопка с ледяным ознобом в плечах тянулась во тьму, и не далось ей уворованное у другой счастье. Ворованное и есть ворованное. Да разве я виновата? Разве у меня была радость-то настоящая в жизни? Спрашивала она кого-то. Пролетело все, и оглянуться некогда было. Все тайком, украдкой. Грязь эту так и не могли отгрести. Да только какая же ты грязь-то? Какая грязь? Тут же спрашивала она себя. Не было никакой грязи. Если разобраться, все было по-божески. Как нищая получила распоследний кусок и рада, и довольна. Да и то боялась, что в любой момент отнять могут. Вот в своем бабьем страхе и промыкала долю. А сейчас спросить не с кого. Стоило откуда-то вынырнуть Макашину, и все зашаталось. А он ведь не сгиб напрочь. Из-за любого угла может выскочить. Теперь куска всласть не съешь. Детям в глаза не поглядишь открыто. Чует сердце. Не в том она даже и бабья жизнь, чтобы потом прийти к совершенно порожнему месту. Вот и Захар рядом, и спит, и ест. А уж нет в нем того, чтобы он для нее весь мир закрывал. Словно он в одночасье истончился. Какие-то прорвы от этого открыл за собой. И потянуло из них ознобливым сквозняком. Ничего и Захар, оказывается, не мог сверх своей меры. А я на него надеялась, как на гору нерушимую. Защитит, отведет горе-беду, из любой ямы вытянет. Сама дождалась, а ждать нельзя было. Самой видеть бы, что не на кого и надеяться. Она подходила к спящим детям, прислушивалась к их дыханию, опять возвращалась к теплому боку печи, прижималась к нему. Она не хотела винить Захара и все старалась найти для этого разные лазейки. И однако она все чаще в свои бессонные ночи досадовала на него. И больше всего за то, что он спит, иногда даже похрапывает. Это случалось все чаще. А оно вот мучается с собой, боится, что Макашин где-то бродит в миру. Может, сидит где-нибудь за углом в ночи и ждет.